Глава 26. «Офигеть!» Эмоции прорвались, когда я села в салон. «Обалдеть просто!» Я тоже немного в шоке. Босс уселся на водительское сиденье. Впрочем, порой и не такое бывает, а вообще никакой фантазии. «В смысле?» Я в непонимании уставилась на Аполлона. «Ну, тут просто». Он на секунду замолчал. «Скажем так, любовное гнездышко. У нас же битва невест и целый тотализатор в придачу. Вот это размах и полет фантазии. А тут...» Он даже будто с досадой махнул рукой. «Итак, поесть и в путь?» «Здесь мы уже вроде все видели». «Бррр!» Я, вспомнив крысу, передернула плечами. Кажется, Аполлон догадался, потому что спросил. «Ты и на мышей так реагируешь?» «Не так». Я поджала губы и надула щеки. «Они меньше и симпатичнее, а не вот это вот». Аполлон только головой мотнул, но ничего не сказал. Я в очередной раз выставила себя дурочкой. Но это неконтролируемый страх, настоящая фобия, так что я в этот раз не виновата. К счастью, Аполлон больше не шутил на эту тему. Расположившись в ресторане, он ушел с головой в работу. Удивительно, как на себя не уронил ни капли. Так что за обедом мы едва несколькими словами перекинулись. А потом снова дорога, и я отрабатываю свою зарплату. Зачитываю сообщения, пишу ответы, составляю список дел. Раз помощница, то надо помогать. До следующего нашего пункта назначения ехать буквально 2,5 часа, так что мы успеваем заглянуть до конца рабочего дня. Здесь даже делать нечего, все так аккуратно, что комар носа не подточит. Светлана Аркадьевна — дама веселая, но строгая. Сама все показывает, без запинки отвечая на любые вопросы. Ужинаем мы тоже в ее компании в симпатичном заведении. Разговоры крутятся только вокруг рабочих тем. Светлана Аркадьевна не стремится нас выгулять. Она мне директрису какого-нибудь элитного учебного заведения напоминает. Мы под ручку с Аполлоном идем в гостиницу. Понятия не имею, пожимаю плечами. Я училась в самой обычной школе. Саша любил ставить, что он-то учился в гимназии, а потом вон, в каком универе. Да на специальности не хухры-мухры, как некоторые. Но, кажется, босс проигнорировал ядовитые нотки в моей голове. Тему развивать не стал. «Мне нужно поработать». Сказал, когда вышли в холл гостиницы. «А ты можешь отдыхать. В конце концов, помощница моя ты только в одной фирме, не в обеих». «Тогда до завтра?» Я постаралась скрыть в своем голосе разочарование. «Свободный вечер — это же здорово! Можно поболтать с подругами. Они вон целый день забрасывают меня сообщениями. Почитать, чего там коллеги написали, хотя меня из некоторых чатов выкинули. Киношку глянуть тоже можно». Аполлон проводил меня к номеру, дождался, пока я войду. Прям телохранитель. Закрывшись, я пошла в душ. Потом переоделась в домашнее и завалилась на кровать, прихватив телефон. Итак, очередной день подошел к концу. Еще 2 филиала, и поедем обратно. Я поначалу думала, что эта командировка — очень глупая затея. Зачем? А вон оно, как оказалось. Своими глазами увидеть было кое-что весьма полезно. Теперь и в других наведут порядок. Потому что босс может нагрянуть с проверкой. А Игорь Васильевич не считал нужным ездить с проверками. Доверял, да и не один год с этими людьми проработал. Полезная вышла командировка. И уже заканчивается. Грустный вздох сам срывается с губ. «Тьфу, Ритка, забудь!» — выговариваю резко. Разблокирую телефон и лезу в чаты. В рабочих тьма сообщений. Быстро проматываю их. Бе, не буду на дурацкие вопросы отвечать. Как-то так получилось, что теперь я вроде как пария, приближенная к боссу, то есть могу ему стучать, но вроде как и полезная. Можно вызнать о боссе. Блин, да что все так сложно-то? Открыла чат с подружками. О, вот они всегда рады потрепаться и поднять настроение. От их дурацких вопросов и предложений хихикаю. Так и хотят пристроить меня в сильные, надежные мужские руки. Одни, конкретные. Да, в этих руках я побывать успела. Эх, сильные, надежные. Хочется еще. Так как командировка? От сообщений так и веет нетерпением. Нормально, крыс увидела. Отвечаю и кривлюсь. Фу, где вас там носит? Написала Ирка. Вы куда поехали? Вдогонку летит от Натуси. Филиал, а там на складе такой хламовник и крысы. Огромные. Хотя с размером я могла и ошибиться. Я же ее не замеряла. А еще мы нашли любовное гнездышко в сауне. Не могу не поделиться. «Вы там в сауну ходили? О-о-о!» Ирка, как всегда, поторопилась. «Да ну нет!» «Там в конце склада стоит собранная сауна, мини-которая. Вот там нашли бокалы, плед. Может, еще что есть? Я не разглядела». «Тьфу на тебя! Я уже такое подумала!» Девчонки были разочарованы. «Ну что я могу поделать?» «Он не одобряет служебные романы». Написала, и так грустно стало, будто я собиралась этот роман заводить. Но где-то все же жила крохотная надежда, что Аполлон, если не вспомнит, то присмотрится заново. Понравилась я же ему тогда. «Тьфу на тебя еще раз!» — окончательно расстроилась Ирка. «Да я тут при чем?» — стало очень обидно за себя. «Ой, Ритка, я даже представила, как Натуся глаза закатила. Ты просто ходячая катастрофа. Давно бы напомнила ему о себе и сказала, что готова понести наказание. Долгое такое наказание. Вот прям до утра. Он меня не помнит, а такая зарплата на дороге не валяется», — выдвинула я серьезный аргумент. «К сожалению, хоть за какую зарплату новое сердце не купить. Придется жить с этим». Отбросив телефон, закинула руки за голову и уставилась в потолок. Как соблазнять боссов, я знаю только теоретически, из фильмов и любовных романов. Только вот для успеха должно быть выполнено одно важное условие. Босс должен желать быть соблазненным именно ею. Остальные обычно выкидывались из спален, особняков и кабинетов. Если меня так выкинут, вот змеиный клубок обрадуется. Потом только увольняться с позором и шлейфом сплетен. Значит, все останется как есть. И вообще, я прищурилась, первый шаг положено делать мужчине. Жаль только, что во сне все подсознательное вылезает наружу. И эпизод с моим запрыгиванием на босса во сне развился совсем по-другому. Пришлось аж идти за бутылкой воды. С трудом свинтив крышку, сделала несколько жадных глотков. Интересно, выдохнула в темноту. Это я уже совсем с ума сошла, или есть шанс остаться в относительно здравом рассудке? Хотя Ирка бы выразилась совсем другими словами. Была у подружки любимая шуточка про недостаток некоторых витаминов, которые в аптеке не купить. «А, зачем это я вспомнила?» Забравшись обратно в кровать, покрутилась и, наконец-то, уснула. Какое счастье, что без сновидений. Зато расплата догнала меня утром. Проблема, однако, смотреть спокойно на босса, с которым всю ночь творила неприличности. Хоть и во сне. Теперь вместо завтрака сижу и залипаю. «Маргарита, ты опять в своих мыслях?» Аполлон заметил мои взгляды. «Мне с каждым разом все интереснее, о чем ты думаешь?» «Глупости всякие». Огромных усилий стоило не покраснеть. «Не устала мотаться?» Заботливо так спросил. «Да нет. Я была рада сменить тему. Наоборот, это даже интересно». На что удостоилась неопределенного взгляда от босса. Вот уж у кого по лицу ничего не понять. Мне бы так научиться. Этот день ничем не отличался от предыдущих. Как-то все вышло по накатанной. Последняя проверка и домой. «Может, сходим в кино?» В последний вечер предложил босс. «Я проверил. Кинотеатр здесь есть». «А почему его здесь быть не должно?» «Я даже остановилась посреди улицы. В провинции, по-твоему, не люди живут?» «С Сашей у нас это был еще один камень преткновения. Да, в маленьких городах развлечений меньше, чем в миллионниках, и такое пренебрежение меня всегда бесило». «Маргарита!» Аполлон тоже остановился, даже очки на лоб задрал, сканируя меня внимательным взглядом. «Ты обиделась? Но за что?» «Я тоже из такого вот городка». Я упрямо задрала подбородок. «Ну и прекрасно». Аполлон взял меня за руку, нежно погладил большим пальцем запястье. «Ничего против таких городков не имею. Извини, не хотел обидеть. Идем в кино. Обещаю купить самое большое ведро попкорна». Не могу я злиться, когда строит такие глазки. Прям котик. И улыбается тоже, как тот еще котяра. А от запястья по всему телу мурашки бегут. Самое большое ведро. Мне хотелось немного повредничать. Еще одна улыбка, от которой сердце биться перестало, и босс уверенно ведет меня к кинотеатру. Это же просто убиться веником, что такое? Не свидание. Это никакое не свидание. И в мое ведерко босс руку запустил случайно, когда я тоже пыталась взять попкорн. Меня как током шибануло. Отвратительная была идея. А кресло не очень тут. Когда зажегся свет, босс потянулся до хруста. «Этого ты отрицать не можешь». «Не могу». Поднявшись на ноги, я потерла поясницу. «Вернемся, сходим в классный кинотеатр». От такого заявления я запнулась и полетела бы носом вперед, Но Аполлон же идеальный. Успел меня поймать, и носом я ткнулась ему в грудь. Стоим, значит, его ладонь прожигает мою поясницу. «Алло!» — раздается сзади нетерпеливое. «Выйдите и там лапайтесь!» Осознав всю провокационность, я вспыхнула до корней волос. Проклятая светлая кожа. «Извините». Аполлон, взяв меня за руку, потянул на выход. Да, несколько неловко вышло. На улице от ветерка я немного пришла в себя. Тот парень явно подумал что-то неприличное. Мы вызвали такси и поехали в гостиницу. А потом по коридору босс почему-то меня вел, переплетя наши пальцы. «Погоди!» Я дернула его за руку, вынуждая остановиться. «Вспомнила!» «В каком это смысле сходим в классный кинотеатр?» «В прямом». «С такой широкой улыбкой его хоть в рекламе стоматологии снимай». «Сходим в кино, потом в уютный ресторанчик». Больше слов не нашлось. «Идем, мы мешаем». Аполлон потянул меня дальше. Мысли так разбежались, что я и не подумала сопротивляться. «Ой, Рита, умеешь ты внести суету в мою жизнь. Не в первый раз, между прочим». И тут меня как молнией шарахнуло. В смысле, не в первый раз? Это что он имеет в виду? Черт! Как-то зло выдохнул он. Совсем неподходящее место. Место для чего? Язык заплетался, а сердце сжималось от нехорошего предчувствия. По позвоночнику поползла мерзкая капля холодного пота, а ладони стали влажными. Иногда от стресса вообще так и тянет в обморок прилечь. Для всего. Опять эти злые нотки. Не так я себе это представлял. Я впала в такой ступор, что позволила себя впихнуть в номер босса. В ушах стоял гул взлетающего самолета, ватные ноги едва держали. «Только в обморок не упади!» Как сквозь вату послышался раздраженный голос. «Ох, Рита, девушка, неожиданность! Ты снова в моем номере!» «Узнал!» Паника достигла пика, а потом наступила темнота.